Телевизор смотрел вот недавно. Стоит он там с указкой, рассказывает сказки, что дома отдыха там открывают. Все. Все это глупости. Есть 300 рублей зарплаты. Тысяч. Это было 280-290 у людей. Так надо на двух работах работать. Понимаете? Это глупости. Сказки рассказывают. Знаете, я сама предприниматель, поэтому я хорошо зарабатываю. Этим не интересуюсь. Не знаю, будет это, не будет. Да ну, это смешно. Конюх, допустим, 700 тысяч получает в ЖЭСе. Ну, один ЖЭС, один конь там есть. Ну, ему 700 рублей надо же работать. И это мало, где есть такая зарплата. Весело. Ну, верите вы, не верите? Конечно, нет. Ну, это нереально на сегодняшний день у нас получить такие деньги. Это. Даже если он кричал, что там получится у нас это заплатить, там мы платим 30%. То есть, если мы даже платить по таких зарплатах $300 в квартплату, то это будут большие деньги. Для нас это, по-моему, нереальная вещь. Во-первых, реальный 100 обещанных $500, которые были обещаны, ну, что-то некоторые не ощутили. Ну и говорить о дальнейшем, можно верить или нельзя. То есть можете делать вывод. Я участника работаю, я не знаю. Я участника, так что мне это не отразится. Нет, конечно. Я работаю в универмаге, у нас зарплата до 400 тысяч. Какая она может подняться даже до 500? Не может быть такого. Я не верю, потому что Лукашенко это невыгодно. Ну, понимаете, если я буду, как говорится, иметь 2000 и платить за все, то зачем мне Лукашенко? Хотя ресурсов у нас нету. Не знаю, может получится. Быстро, но недолго. Ну, как бы мне трудно ответить, но я сомневаюсь, что возможно вот так вот раз и сделать заработок там $2000. Одно дело зарплата и ее количество, а другое дело благосостояние народа, правда? Это разные тоже вещи.